Но есть ли шансы до них добраться, если твои люди за почти 2 года этого так и не сделали? Этого не случилось, Леонид Ильич, потому что у нас связаны руки. В каком смысле? Я веду речь о партийном циркуляре от 1954 года. Речь шла о документе ЦК КПСС, определявшем категорию лиц, которые не могли проходить как объекты оперативной разработки. К этим категориям относилась вся руководящая номенклатура. Прослушивание телефонных разговоров, наружное наблюдение запрещались, начиная с члена бюро райкома партии, с первого секретаря райкома комсомола и профсоюзного руководителя района. Например, санкцию на прослушивание рядового советского гражданина получить было можно, ее мог дать первый заместитель председателя КГБ СССР, а санкцию на иностранного гражданина – начальник соответствующего управления КГБ. Однако вести работу по партийным деятелям чекисты могли только с разрешения соответствующего партийного органа, а тот обычно такую санкцию не давал. Поэтому, если в ходе оперативных действий в отношении определенных лиц в поля зрения чекистов вдруг попадал партдеятель, то, чтобы дело получило дальнейший ход, оперативный работник должен был представить все документы и материалы в следственный отдел КГБ. Там скрупулезно высчитывали, выверяли, и редко когда эпизоды дела с участием партийно руководящих людей получали развитие. Чаще всего они сразу прекращались. Таким образом, партийная номенклатура вывела себя из-под правоохранительных органов. Брежнев это не только знал, но и всячески поощрял, чтобы не обижать партноменклатуру. Но с одним «но». Если ему лично было нужно взять на карандаш кого-то из своих соратников, то КГБ получал его негласное распоряжение нарушить циркуляр от 1954 года. Именно за этим сегодня к генсеку и пришел Андропов. И Брежнев это понял. «Послушай, Юрий, а много в этом тотализаторе нашего партийного брата?» – спросил генсек. «Точных данных у нас пока нет, а в существующем на сегодня списке фигурирует почти 20 имен. Причем, как я уже говорил, там руководители не только уровня райкомов или горкомов, но и обкомов. И в Москве тоже, естественно. Но мы вынуждены их не трогать, поскольку существует упомянутый циркуляр. Вот и топчемся на месте, беря в разработку лишь чиновников среднего звена. Например, КВ. В управлении футбола есть такой начальник, Леонид Зальский. Нас на него огонек вывел. У этого супчика обширная клиентура, начиная от спортивных чиновников и деятелей искусства и заканчивая секретарями ряда райкомов и горкомов. Так вот, последних мы тронуть не можем, а только они могут вывести нас на верхний слой махинаторов, в том числе и на банкира. Судя по всему, именно партийцы, пользуясь своей неприкосновенностью, занимаются инкассацией, распределяют деньги среди высшей касты, включая и банкира. А огонек, значит, на банкира вывести не может. Нет, Леонид Ильич, он в эти слои проникнуть пока не смог. Слушай, объясни ты мне, старому дураку, как все-таки функционирует этот тотализатор. Это что, нечто вроде спортлото? Задал Брежнев вопрос, который не давал ему покоя все время разговора. Нет, Леонид Ильич, улыбнулся Андропов, у спортлото простая технология. Крутится барабан, из которого вынимаются шары, на которые кто-то поставил свой выигрыш, купив купон. В тотализаторе все не так. Там есть определенная точка, некий адрес, где участники заполняют 2 купона, ставя на них возможные результаты одного матча. Потом один купон наставляется на точке, другой забирается с собой, чтобы после матча его предъявить. Ставок несколько. Первая самая простая, надо угадать всего лишь выигрыш или проигрыш команды. Взнос самый маленький из всех, 500 рублей. Какой же он маленький, 4 средние зарплаты по стране. Искренне удивился Брежнев. Поэтому простые граждане в тотализатор не играют, предпочитая спортлото, где один билетик стоит всего 30 копеек. Но вернемся к тотализатору. Вторая ставка в нем в 2 раза выше, 1000 рублей. Здесь надо угадать точный результат матча. Третья ставка еще выше, 1500 рублей. Это когда вы угадали не только то, что матч закончится в ничью, но и кто выиграет по пенальти и с каким счетом. А кто следит за справедливым распределением денег, там ведь возможны махинации. Продолжал допытываться Брежнев. Не просто возможны, они там присутствуют постоянно, обогащая верхнюю прослойку латошников. Кого? Не понял генсек. Так себя называют сами участники тотализатора. Но если там присутствует обман, то почему обманутые продолжают играть? Там хитрая система, нижнему слою латошников дают иногда выиграть, чтобы держать их на крючке. А выиграв один раз, они потом думают, что сумеют сделать это и в следующий раз. Впрочем, наша государственная лотерея построена почти по такому же принципу, выигравших в 1000 раз меньше, чем проигравших. Однако же люди играют. Ты забыл сказать, деньги от лотерей мы используем в народном хозяйстве на нужды тех же граждан, а эти ушлые латошники кладут их себе в карман, заметил генсек. А я разве спорю? Развел руками Андропов. Именно поэтому и надо вывести этих махинаторов на чистую воду. Значит, за 1.5 года твои люди сумели выявить все московские адреса, или точки, этих латошников. В том-то и дело, что не все, в лучшем случае половину. Там ведь конспирация у всех разная, кто-то в наглую действует, а кто-то втихаря. У некоторых есть милицейское прикрытие. Например, у того же Зальского в контактерах один из милицейских генералов. А откуда милиционеры берут деньги на тотализатор? Поборы в милиции существуют, и это ни для кого не секрет. Пусть и не массовые, но они есть. Вот некоторые милицейские начальники с этого и кормятся. А Колька про это знает? Спросил Брежнев, имея в виду министра внутренних дел Николая Щелокова. Про что именно? Ну, про этот тотализатор и ваши расследования. Мы с ним в прямой контакт на этой почве еще не входили. Да и опасно это, учитывая возможность утечки. Не любишь ты все-таки Николая, покачал головой генсек. Не люблю, Леонид Ильич, честно признался Андропов. Но дело-то общее делаете. И рано или поздно все равно придется входить с ним в контакт. Вот когда придется, тогда и посмотрим. А пока, Леонид Ильич, развяжите нам руки. Дайте санкцию работать вплотную с партноменклатурой из числа татошников. Прежде чем ответить, генсек снял с носа очки и убрал их обратно в футляр. Затем снова налил из графина в стакан воду и сделал несколько глотков. И только потом ответил. Хорошо, можешь брать их в разработку. Но учти, только этих, как ты говоришь, татошников. Причем по каждой фамилии будешь выходить непосредственно на меня. А то я вас, чекистов, знаю, вы ведь, как тот же Достоевский, люди азартные. Начнете с татошников, а потом, не дай бог, и на других перекинетесь. А наша партия эту практику осудила и твердо заявила. Больше такого никогда не будет. Может, и зря подумал про себя Андропов, но вслух произносить эти слова не стал, себе дороже. 9 октября 1973 года, вторник. Киев, Владимирская, 33, КГБ Украинской ССР. Федорчук и Крикун трижды внимательно прослушали телефонный разговор между Сапко и Зальским, записанный вчера вечером технарями КГБ. Затем, выключив магнитофон, главный чекист Украины спросил у своего первого заместителя. «Ну, какие выводы будут, Серафим Иванович?» «Вывод один, эти двое явно темнят». Все эти гостинцы и племянники явно имеют оборотный смысл. Как думаете, какой? Про гостинцы сказать что-то однозначно нельзя. Это могут быть как деньги, так и какие-то ценные вещи. А вот племянник, это, судя по всему, тот человек, который ликвидировал массажиста. Может, взять Сапко и уже здесь раскрутить на признание. Рано, Серафим Иванович, рано, покачал головой Федорчук. Он ведь не главное звено в этой преступной цепочке. А вот Зальский, птица более крупная. Ее нам и надо в силки заманить. Как же это сделать, если он в Москве обитает? Вызвать в Киев, используя Сапко. Вряд ли он сюда приедет, а вот заподозрить что-то вполне может. Нет, его надо прямо на месте брать, в Москве. Будем выходить на Андропова. Зачем на него? У нас в Москве свои люди имеются». Крикун прекрасно понял, о ком именно идет речь, о первом заме председателя КГБ СССР Георгии Циневе. Он являлся ближайшим другом Брежнева по днепропетровскому клану и был специально приставлен к Андропову, чтобы приглядывать за ним и не дать возможности сосредоточить всю власть на Лубянке в своих руках. С Федорчуком Цинев тоже был в приятельских отношениях. Они познакомились в 1950 году, когда Цинев был заместителем Верховного комиссара в Австрии от СССР, а Федорчук служил там же начальником отдела управления особых отделов МГБ СССР по центральной группе войск. Чуть позже, в 1966 году, Цинев стал начальником третьего управления КГБ СССР, а сменил его на этом посту год спустя все тот же Федорчук. И поскольку у Федорчука были натянутые отношения с Андроповым, все важные вопросы в Москве он старался решать через Цинева. Но прежде, чем принять столь важное решение, Федорчук обязан был доложить об этом Щербицкому. Тем более, что такой уговор между ними был. Поэтому прямо отсюда, из своего кабинета, Федорчук позвонил хозяину Украины и сообщил: «Мы получили оперативные данные о том, что к убийству Луцкого может быть причастен один из руководителей управления футбола СССР Леонид Зальский. И вполне возможно, что он же мог участвовать и в устранении Пустовила, уж больно эти преступления похожи. Так возможно или участвовал. Пока это только наши предположения, но вероятность этого весьма велика. Что предлагаешь? Надо послать в Москву оперативную группу, которая смогла бы на месте решить эту проблему. Андропову ты уже звонил? Нет, вы же знаете наши с ним отношения. Мои не лучше, хотел было добавить Щербицкий, но вовремя сдержался и спросил: хочешь действовать через Цинева? Именно. Правильно решил. Если этот Зальский имеет отношение к устранению Пустовила, то он может знать об истинной цели его приезда в Москву. А нам, сам понимаешь, утечка информации об этом не нужна. Речь, вроде бы, о футболе, а на самом деле это вопрос политический. Представляешь, если об этом узнает Андропов или тот же Гречка. Так что высылай своих людей в Москву как можно быстрее. И пусть они выйдут на Оленюка, он мне понравился, хваткий мужик. Наверняка за это время он уже успел собрать какой-то материал по этому делу. Обо всех деталях этой операции немедленно докладывай мне. А пока, удачи тебе и твоим людям. И Щербицкий первым повесил трубку. 9 октября 1973 года, вторник, Москва, ресторан «Прага». Едва поднявшись на второй этаж ресторана, Зальский сразу увидел того, с кем у него здесь была назначена встреча. Заместитель председателя Федерации футбола Украины Адам Добрых заказал столик на двоих в углу, у окна, которое выходило на Арбатскую площадь. Стол уже ломился от закусок, поскольку Зальский опоздал почти на полчаса. «А ты не пунктуален, Леонид, водка уже остыла», — встретил прибывшего Добрых, докуривая третью по счету сигарету. «Извини, Адамчик, я был на приеме у главного», — соврал Зальский. На самом деле он сегодня с утра, вместо работы, отправился на чистые пруды к своей любовнице Ларе, поскольку почувствовал настоятельную потребность сбросить с себя усталость, которая накопилась в нем за последние дни. Но обмануть Добрых не удалось. «Ваш главный, видимо, женщина, от тебя на километр разит французскими духами Шанель номер 5. Вот ведь, гад, учуял, подумал про себя Зальский. Эти духи он привез любовнице 3 месяца назад из ФРГ, куда ездил в служебную командировку, чтобы договориться с тамошним футбольным союзом о проведении товарищеской игры между сборной этой страны с командой СССР. Тот матч состоялся в Москве 5 сентября, и наши его проиграли. Он: ты почему приехал не со всеми завтра, а на день раньше? — спросил Зальский, присаживаясь за стол. Речь шла о приезде киевского «Динамо» на финальный матч Кубка СССР. А ты разве не слышал, что случилось здесь с нашим человеком, Климом Пустовилом? вдавливая сигарету в пепельницу, спросил Добрых. «Слышал, конечно, сочувствую». «И что ты слышал?» Продолжал пытать собеседника гость. «Что он приехал в Москву с кучей денег и плохо кончил, выпал из окна. Сам выпал или ему помогли? Это тебе лучше спросить у тех следаков, которые вчера приходили ко мне и пытали не хуже твоего. И что ты им рассказал?» «Правду, Адамчик, правду», наливая из графина водку в рюмки, ответил Зальский. «Но сначала давай выпьем за помин души Клима Арсентьевича». Изальский первым опрокинул в себя содержимое рюмки. Затем закусил балыком, ловко поддев его с тарелки вилкой. «Так какую правду ты им рассказал?» Вновь задал свой вопрос Добрых, после того, как тоже разделался с содержимым своей рюмки. Дело в том, что в тот вечер, когда Клима задержали на Киевском вокзале милиционеры, он наплел им, что привез эти деньги в наше управление, и назвал им мой домашний телефон, чтобы я это подтвердил. Я отозвался о нем самым прекрасным образом, после чего его отпустили. А на следующий день ко мне пришли сыскари и сообщили, что Клима больше нет. Вот такая, друг мой Ситный, история. А ты не знаешь, каким образом милиционеры узнали, что у него с собой большая сумма денег? Увы, не знаю. Видимо, засекли, когда он пришел положить их в камеру хранения. Ведь не сам же он их им показал. С головой у него, вроде, было все в порядке. А не могли его сами милиционеры и грохнуть из-за этих денег? Задал Добрых вопрос, который пришел ему в голову только сейчас. «Извини, Адам, но я не сыщик», — развел руками Зальский. «Хотя такой вариант исключить нельзя. Сам знаешь, милиционеры у нас разные бывают. Ты вот лучше расскажи мне, зачем Клим с этими деньгами в Москву приезжал?» Добрых ответил не сразу. Прежде он прожевал малосольный огурец, хрустя им на весь ресторан, и только потом ответил. «Эти деньги мы армейцам послали, чтоб умаслить в игре против нас. Но что-то у Клима здесь не срослось. Тогда приплюсуй к милицейской еще одну версию. А не могли ли на эти деньги позариться те люди, кто знал о переговорах Клима с армейцами? Считай, что приплюсовал», — кивнул головой Добрых. «Тяжко тебе, Адамчик, придется в одиночку эту темную историю распутывать», — посочувствовал коллеге Зальский. «А в Угра об этом рассказывать нельзя, не так поймут. Вот и получается, что денежки ваши, скорее всего, тю-тю. Это мы еще посмотрим», — ответил Добрых и вновь разлил в рюмке водку. Они снова выпили, после чего гость спросил: «А ты сам не хочешь хорошо заработать? Это с какого бодуна? Дело надо одно сделать на благо твоей родины, ты же у нас хохол, пусть и западинский. Что за дело, не тяни», — не скрывая своей заинтересованности, спросил Зальский и даже вернул обратно в тарелку кусок салями, который подцепил до этого вилкой. «Москаль Кожемякин наступает на пятки нашему Олежке Блохину в споре бомбардиров. Всего два мяча их отделяют. Вот мы и хотим, чтобы вы его здесь осадили. Так вам это легче сделать. Динамовцы следующую игру проводят в вашей вотчине, в Днепропетровске. Вот там и осадите парня. Это будет слишком демонстративно. Такой вариант мы держим на крайний случай, если другие не прокатит. Поэтому было бы здорово, если бы его сломали здесь». «Резонно», — согласился с этим доводом Зальский. «И насколько косых потянет эта услуга?» «На 10. «Давай на 15, все-таки рисковое дело», — предложил Зальский. «К тому же Кожемякин в сборной играет. Ерунда все это, в этом году никаких перспектив у нашей сборной нет. С Чили мы играть не будем и на чемпионат мира не поедем. Это ты к тому, чтобы сумму не поднимать». Добрых думал несколько секунд, после чего уступил. Он знал, что его собеседник человек жадный и торговаться с ним, значит, напрасно тратить время. «Когда я получу свои деньги?» — спросил Зальский. «Как дело сделаешь, так сразу и получишь. Я сюда на неделю приехал, а тебе надо управиться до 14-го, чтобы в Днепропетровск динамовцы отправились уже без своего главного забивалы. Успеешь? Считай, что этого прыткого москаля уже нет. «В каком смысле?» — вскинул брови Добрых. «Ты меня не так понял», — улыбнулся Зельский. «Я имел в виду, что он выпадет из чемпионата до конца сезона. Пусть отдохнет на больничной койке. К тому же зуб у меня на него вырос. Я ему на днях попросил мне в одном деле помощь, а он мне сначала досказал, а потом на попятную пошел. А я таких вещей не прощаю». И Зельский снова взялся за графин, чтобы обмыть еще одно удачное дельце. Безусловно, шальные деньги сами шли к нему в руки. А эти бумажки, особенно с профилем Ленина, Зельский любил больше всего на свете. 9 октября 1973 года, вторник, Москва, Петровка, 38, ГУФТ. Вот уже битых 4 часа Оленюк сидел в полутемном зале картотеки московского ГУФТ и пялился в монитор, пытаясь в череде фотографий уголовников найти человека, похожего на того, что был запечатлен на фотороботе, привезенным им из Киева. Игнатова рядом с Оленюком не было, тот занимался текущими делами и в данную минуту работал по ЧП, которое произошло вчера вечером, по нападению на постового милиционера у метро Каширская. Стража порядка ударили ножом, целясь точно в сердце, и забрали у него табельное оружие, пистолет Макарова. Учитывая, что за текущую неделю это было уже второе такое нападение на постового милиционера с целью завладения его оружием, данное ЧП поставило на уши всю московскую милицию, включая, естественно, и МУР. И второй случай дал ниточку в руки сыщиков. Если первый постовой скончался на месте от такого же удара в сердце ножом, то второму повезло, он выжил и находился в тяжелом состоянии в склифе. И прежде, чем потерять сознание, успел сообщить коллегам о том, что один из преступников, видимо, полагая, что милиционер убит, назвал своего подельника Бурым. И муровцы по своим каналам быстро установили, что такую кличку в уголовной среде носит всего один человек – Степан Бурымский. В прошлом году он был осужден на 15 лет за убийство кассира во время налета на сберкассу, но 3 месяца назад сумел сбежать во время этапирования из одной колонии в другую. Судя по почерку 2 нападений на постовых, руку к обоим приложил именно Бурый. «Он явно к чему-то готовится», – высказал предположение Игнатов, когда докладывал первые результаты расследования начальнику МУРа Владимиру Корнееву. «Опять хочет взять кассу», – предположил главный муровец. «Ничего иного лично мне в голову пока не приходит», – согласился с этими словами Игнатов. «Тогда надо немедленно поставить в известность все банковские учреждения страны, чтобы они были начеку. Этот душегуб может объявиться в любой точке», – отдал распоряжение Корнеев. Помимо этого расследования Игнатов держал руку на пульсе работы топтунов из 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУФТ Москвы, которые с сегодняшнего утра взяли под наблюдение Леонида Зельского. Разрешение на эту слежку сегодня утром дал лично министр внутренних дел СССР Николай Щелоков, у которого побывали Корнеев и начальник ГУФТ Вадим Самохвалов. Услышав, зачем они к нему пришли, министр удивился. «Значит, этот Зельский может быть причастен к убийству гражданина Украинской ССР. Но почему тогда на меня до сих пор не вышел глава их МВД Иван Головченко? Может, у них пока нет информации об этом?» – предположил Самохвалов. «Это вряд ли, уже сутки прошли», – не согласился с этим выводом Корнеев и высказал свою версию. «Видимо, этим делом занимается не их МВД, а КГБ. Почему ты так решил?» Перевел взгляд на главного муровца министр. «Уж больно дело щепетильное, товарищ Щелоков. Этот погибший приехал в Москву из Федерации футбола Украины с большой суммой денег, которые явно предназначались для каких-то незаконных операций. Например, каких?» Продолжал выспрашивать министр. «Мои ребята предполагают, что эти деньги могли быть отправлены для подкупа футболистов ЦСКА. Погибший приехал к нам аккурат перед их матчем с киевлянами. Но армейцы эту игру выиграли, а спустя несколько часов гонец был убит, а деньги похищены. Вот я и думаю, что столь деликатное ЧП может взять в свое производство тамошний КГБ, а не МВД». Услышав эту версию, Щелоков на какое-то время ушел в себя, обдумывая, как ему поступить. Но думал он недолго, поскольку сложившаяся ситуация позволяла ему вести собственную игру в том перманентном противостоянии, которое вело его ведомство с КГБ. «Хорошо, берите этого Зальского в оперативную разработку», – произнес министр. «И обо всех важных телодвижениях этого супчика докладывайте лично мне. У вас все?» «Нет, товарищ Щелоков, есть еще одно важное сообщение на эту же тему», – произнес Самохвалов. «У нас есть сведения, что подельник Зальского, тот, который и является убийцей, должен завтра посетить кубковый финал в Лужниках. Нам нужно ваше разрешение на проведение масштабной спецоперации по задержанию преступника. Прямо во время матча», – удивился министр. «Если все сложится удачно, то мы попытаемся взять его на подходе к стадиону. А если нет, тогда будем искать его на трибунах. Каким образом? У вас его фотография? Увы, мы пока не установили его личность. Но у нас есть его фоторобот, который привез нам сотрудник киевского УГР Влас Оленюк, который расследует то самое убийство, совершенное в Киеве. Мы собираемся размножить это изображение и раздать всем сотрудникам милиции на стадионе. Слабенькая база для поимки», – покачал головой министр. «Но иного выхода у нас нет, как говорится, спасибо и на этом», – заметил Самохвалов. Щелоков снова ушел в себя, но затем, взглянув на настенные часы, ответил: «Добро, проводите операцию так, как задумали. Естественно, я замыкаю ее на себя. Вы свободны, мне через полчаса надо быть на Старой площади». Спустя час после этого разговора за Зальским было установлено наблюдение. Оленюку об этом сообщил Игнатов, когда они на коротке пересеклись в коридоре ГУФТ. Первый в тот момент спешил в картотеку, а второй работал над поимкой Бурова. С тех пор минуло 4 часа. «Ну, что, как успехи?» — раздался за спиной Оленюка приятный женский голос. Это была Елена Викторовна, сотрудница картотеки, которая помогала Оленюку в его теперешних поисках. «Пока никак», — грустно констатировал сыщик. «Глаза уже готовы вылезти из орбит от напряжения, а толку никакого. А я вас сразу предупредила, что дело это почти неподъемное», — заметила женщина, присаживаясь на свободный стул. «Во-первых, у нас в картотеке числится несколько тысяч уголовников нужного вам возраста от 30 до 45 лет, а во-вторых, не факт, что ваш боксер вообще проходит по нашему департаменту. Значит, вам придется корпеть еще и в союзной картотеке, а там фигурантов еще больше. Но попытаться ведь все равно надо», — вздохнул Оленюк. «Боюсь, эта попытка может стоить вам ваших глаз», — улыбнулась Елена Викторовна. «Да и по фотороботу опознать человека, запечатленного на фотографии, тоже дело трудное. Вот если бы вместо вас здесь сидел человек, который видел этого боксера живьем, тогда другое дело. Есть у вас такие люди?» «Есть, конечно, один в Москве, а остальные в Киеве. Вот и пригласили бы сюда московского», — предложила женщина. «Боюсь, сегодня это уже не получится, он же работает и, чтобы его отпросить, понадобится время», — вздохнул Оленюк. «Тогда вам придется одному ломать глаза», — посочувствовала сыщику Елена Викторовна и поднялась со стула. «А ведь она права, одному мне по фотороботу этого ухаря не найти», — подумал про себя Оленюк, глядя на выходящую из кабинета женщину. «Впрочем, стоп, он же завтра, судя по всему, должен посетить финальный матч Кубка СССР. И если взять на игру Мокрицкого, то есть шанс, что он его опознает. А если к нему еще добавить и троих людей из Киева, что видели боксера живьем, дело можно сдвинуть с мертвой точки. Ведь на стадионе шансов на то, что они встретятся с боксером, значительно больше, чем у этого тусклого экранчика. Впрочем, до матча остается около полутора суток, а этих людей из Киева надо вызвать немедленно. Но одна бумажная канитель может сорвать этот процесс подчистую. Хотя о чем это я, меня же сам Щербицкий благословил на это дело. И я теперь могу прямым текстом на него ссылаться. а он у нас в стране не последний человек, как-никак член Политбюро. Подумав об этом, Оленюк встал со своего места и направился в дежурную часть ГУФТ, чтобы оттуда связаться со своим начальством в Киеве. Спустя полчаса он уже разговаривал по телефону со своим начальником, Петром Марининым. «Петр Мартынович, нужна ваша помощь», – вещал в трубку Оленюк. «Я тут совсем зашиваюсь в ихней картотеке, найти боксера таким способом одно и то же, что иголку в стоге сена, гораздо легче другое. По моим сведениям, этот супчик может завтра прийти на финальный кубковый матч. Вот было бы хорошо, если бы люди, которые видели его живьем, помогли бы нам опознать его на стадионе. Ты про каких людей говоришь, Влас?» Не скрывая своего удивления, спросил Маринин. «Их в Киеве трое. Продавщица магазина, где он водку покупал, Нонна Сергеевна, администраторша в гостинице «Мир» по имени Оксана и его сосед по номеру из той же гостиницы Назарий Пантелеевич Кухарчук из города Василькова. Всех записали. Вот этих людей надо срочно собрать и ближайшим самолетом отправить в Москву. Легко сказать «собрать», это же сколько времени на них уйдет», – засомневался Маринин. «Полагаю, что до вечера вполне управитесь», – все так же настойчиво вещал Оленюк. «А если кто-то будет возражать, то ссылайтесь на самого Щербицкого, он же лично держит это дело на контроле. Так что завтра утром, максимум в обед, они должны быть здесь, чтобы вечером оказаться на стадионе». Договорились. В трубке на какое-то время наступила тишина, Маринин думал. После чего, наконец, ответил. «Я, конечно, знал, что ты, Влас, человек прыткий, но чтобы настолько. Ладно, жди завтра своих опознавателей». Повесив трубку, Оленюк с удовлетворением потер руки. Он хорошо знал своего шефа и был уверен, что тот сделает все, как надо. А в следующую секунду в его голову внезапно пришла другая мысль. Самым счастливым человеком из этих троих опознавателей будет Нонна. Вот она обрадуется, что полетит в Москву, где встречать ее буду я. Впрочем, здесь же обитает и майор Знаменский из знатоков, может, свести их вместе. Тем более, что я слышал от Игнатова, что на днях здесь будут снимать очередную серию этого сериала. Или ты, Влас, уже успел прикипеть к этой женщине с третьим номером бюста и такими же аппетитными бедрами, чтобы не отдавать ее майору Знаменскому. Пошел ты к черту. Вслух выругал свое второе «я» Оленюк и отправился обратно в центральную картотеку. Все-таки надежда на то, что боксера удастся отыскать таким образом, у него тоже оставалась. Пусть призрачная, но все же. 9 октября 1973 года, вторник, Чили, тюрьма Вилла Гримальди. Лейтенант Рафаэль Канта приехал в тюрьму Вилла Гримальди во второй половине дня, перед этим посетив своего шефа, начальника СИФа полковника Эдгара Сибальиса Ханиса. Тот вызвал его к себе и был краток. «Езжай в Вилла Гримальди, туда несколько часов назад доставили двух сподвижников Мигеля Энрикеса, Карлоса Сандоваля и Антония Антикера. Их уже начали обрабатывать, но если Сандоваль держится молодцом, то Антикер поплыл, сдал всех своих с потрохами. Правда, по тем адресам, что он выдал, уже никого не оказалось, эти Меристос не дураки и сразу после арестов своих людей тут же меняют дислокацию. Но я боюсь, что эти костоломы переусердствуют и отправят Антикера на тот свет раньше времени. Так что съезди туда, может, выбьешь из него еще что-то важное». Канта не дал упрашивать себя дважды, тут же сел в Фиат и в сопровождении эскорта еще из двух автомобилей отправился на окраину Сантьяго, где располагалась вилла Гримальди. Когда-то, в прошлом столетии, это имение было известно как место сбора известных чилийских интеллектуалов и деятелей искусства. На 3 акрах земли кроме жилых помещений располагалась общественная школа, театр, зал для собраний. До сентябрьского переворота имение принадлежало семье чилийского аристократа Эмиля Васалла, который поддерживал социалистов. И в 1970 году здесь собирались сторонники кандидатов в президенты Чили Сальвадора Альенде. Но после прихода к власти Пиночета поместье было конфисковано и отдано под штаб-квартиру военной разведки. Часть помещений стали использовать как тюрьму, самую жестокую в Чили, одно название которой наводило ужас на чилийцев. Когда Конта спустился в подвал, где находились пыточные камеры, он тут же услышал душераздирающие крики, доносившиеся из дальней камеры. Именно там находился Карлос Сандоваль, который оказался крепким орешком, несмотря на самые изощренные пытки, которые к нему применяли. Он не сказал ни слова, но палачи не теряли надежду сломить его сопротивление. Полчаса назад они возобновили экзекуцию, на которую и попал Конта. Зайдя в камеру и подозвав к себе офицера, руководившего пытками, Конта поинтересовался. По-прежнему молчит. Офицер в ответ лишь развел руками. А где его коллега, Антикир? За стенкой пьет чай из пояса. Когда Конта вошел в соседнюю камеру, он застал там следующую картину. Молодой человек с опухшим от кровоподтеков лицом, сидел на стуле в углу помещения и жадно пил из кружки чай. А за столом сидел упитанный капрал в расстегнутой до пупа гимнастерке и курил сигару. Но увидев гостя, он тут же вскочил со стула, а сигару спрятал за спину. «Капрал, оставьте меня наедине с заключенным», — приказал Конта и, когда капрал удалился, сел на его место за столом и стал внимательно читать протокол допроса Антикера. Он уместился на трех страницах и лейтенанту понадобилось около 10 минут, чтобы прочитать написанное. Все это время Антикер не отрывался от своей кружки, хотя она уже давно была пуста. Но он делал вид, что пьет, поскольку боялся, что стоит ему прекратить это занятие, как избиение продолжится. «Почему вы ничего не сказали про раскол в вашей организации?» Поднимая голову от протокола, спросил Конта у арестованного. «Меня никто об этом не спрашивал», — последовал ответ. «Теперь я спрашиваю. Альваро Молина устроил этот раскол. У него помутился рассудок на почве нелюбви к русским. Вот как, чем же они ему не угодили? Он считает их генсека виновником того, что произошло в сентябре в Чили. Брежнев для него – прислужник американцев и поэтому должен быть уничтожен. Молина собирается его убить». Не скрывая своего удивления, спросил Конта. «Самым натуральным образом. Можно мне еще чая?» И Антикер протянул офицеру свою пустую кружку. Конта встал из-за стола и, взяв в руки металлический чайник, подошел с ним к арестованному. Наполнив кружку, лейтенант спросил, каким образом Малина хочет осуществить свою акцию. «Этого я не знаю, но ходят слухи, что он уже нашел человека для этого, чилийца. Нет, кого-то из иностранцев, близких к русским, им легче подобраться к Брежневу. Почему же ваше руководство не остановит его? А зачем? Никто не верит в то, что у него это получится. К тому же у нас не принято ставить палки в колеса друг другу, даже если он сошел с ума. Как подобраться к Малина? Трудная задача, начальник его контрразведки Райнери хорош в конспирации. Даже у хороших разведчиков есть уязвимые места», — усмехнулся Конта. «У Малина есть постоянная женщина. Да, Сесилия, они познакомились около года назад. Как она выглядит? Худенькая, небольшого роста, волосы светлые. Да, забыл сказать, она ждет ребенка. Какой месяц? 8-й, скоро должна разродиться». Видимо, эта тема задела Антикера заживое, у него у самого было 2 маленьких детей. Он впервые поднял глаза от кружки и взглянул на лейтенанта. «Скажите, меня расстреляют». Конта ничего не ответил арестованному и вышел из камеры. Все, что было надо, он узнал. Ему стало понятно, зачем люди Райнери напали на инкассаторский фургон. Им понадобились деньги, чтобы убить советского генсека. 9 октября 1973 года, вторник, Подмосковье, Жуковка. Зальский подъехал к металлическим воротам на своей «Волге» и трижды просигналил. Спустя минуту ворота открыл крепко сбитый молодой человек в адидасовском спортивном костюме, которого Зальский прекрасно знал, он бывал здесь неоднократно. Заехав внутрь дачи, Гость вышел из машины и проследовал в двухэтажный деревянный дом с большой верандой и балконом. На первом этаже, в гостиной, его уже дожидался хозяин, молодой мужчина в дорогом махровом халате. Это был Сергей Махалов, помощник министра спорта СССР. Сидя на диване, он смотрел по импортному видеомагнитофону какой-то фильм явно эротического содержания. Причем он так увлекся просмотром, что даже не заметил вошедшего гостя. Взглянув на экран, Зальский и сам застыл, как вкопанный от увиденного. На экране женщина занимался оральным сексом с таким энтузиазмом, что Зальский подумал: «Бывают же такие женщины. А вот моя Ларочка так не умеет, хотя опыта ей не занимать». В этот миг хозяин дома, наконец, оторвался от экрана и заметил гостя. «Ты когда-нибудь видел подобное, Леонид?» – спросил он у Зальского, показывая дистанционным пультом на экран. «Вот ведь американцы как снимать наловчились. А что это за кино?» – поинтересовался Зальский. «Какая-то глубокая глотка. Про женщину, у которой врач обнаружил во рту клитор и прописал ей лечиться от сексуальных проблем оральным сексом. Вот она и старается. Мне кажется, по такое кино у нас разговора не получится», — заметил гость, присаживаясь на диван. Услышав это, Махалов нажал на пульте кнопку «Стоп» и остановил пленку, после чего повернулся к гостю. «По телефону ты сказал, что у тебя что-то срочное. Я слушаю. У меня на днях был генерал-майор Двигубский, он требует включить его в число посвященных в тотализаторе. Мне кажется, к его просьбе следует прислушаться». «Почему ты так считаешь?» — закуривая Мальборо, спросил Махалов. «Его повысили, назначили заместителем начальника управления ГАИ в союзном МВД, а это перспективная должность в свете бизнеса, который я задумал». Поймав вопросительный взгляд хозяина дома, Зальский продолжил: «У нас же есть возможность забирать себе автомобили из тех, что выделяются спортивным обществом в качестве поощрений для спортсменов. Вот я и предлагаю использовать их для зарабатывания легких денег. Мы ищем покупателей на эти автомобили, продаем их, но деньги берем заранее, обещая пригнать машину завтра, а потом под разными предлогами оттягиваем эту передачу. А когда покупатель становится слишком назойливым, мы везем его к Двигубскому на Огарева 6 и запугиваем. Но эти люди могут пожаловаться другим легавым», — засомневался Махалов. «Не могут. Мы будем выбирать покупателей среди тех, у кого рыльце в пушку». Услышав это объяснение, хозяин дома улыбнулся, что означало, эта затея ему понравилась. «Хорошо, сделаем Двигубского посвященным», — согласился Махалов. «Но ты точно уверен, что он согласится участвовать в нашем бизнесе? А куда ему деваться? Он с нами давно спутался». Вполне удовлетворенный этим ответом, хозяин дома поднялся с дивана и достал из бара, стоявшего в углу гостиной, бутылку коньяка «Наполеон» и две рюмки. «Как принято в приличных домах, сделку надо обмыть», — сказал Махалов и разлил коньяк по рюмкам. Когда они выпили, помощник министра перешел к следующей теме. «Ты нашел тренера, который должен отправиться в Австрию тренировать тамошнюю футбольную команду?» «Нашел, это Чекмарев. С нашими условиями он согласен. Разумеется, 30% его валютных заработков мы будем брать себе. Тогда пришли его ко мне завтра, я с ним лично побеседую». И Махалов снова взялся за бутылку. Когда они выпили, хозяин дома спросил: «Фильм досмотрим? Такое кино надо смотреть вдвоем с женщиной, причем лучше раздетой. Твоя супружница где?» «Улетела в Финляндию с олимпийской сборной». Женой помощника министра спорта была многократная олимпийская чемпионка, женщина влиятельная в спортивных кругах. Во многом именно благодаря ей этот молодой человек и добрался до своей должности.